«Я знаю, это нелогичный вопрос, но мне очень хочется его задать», — почти прошептала красавица мне в ключицу. «Тогда задавай, ты обещаешь?» Голос не дрогнул ни на мельчайшую долю тональности, но вот скорость сердцебиения у девочки участилась, прижимая ее к себе. Я чувствовал это буквально всем телом. «Я знаю, это лишено смысла, мы не знаем, какие ангелы будут дальше и на что они способны, а значит, не можем ничего гарантировать, но мне очень хотелось это спросить. Я не понимаю, почему». «Ясно», мой ответ получился почти таким же тихим, как и голос Рей. Мгновение, и я зарываюсь лицом в голубые волосы девушки, совершенно не скрывая искреннюю улыбку. «Обещаю». Сопение внизу на пару секунд прервалось, потом девушка слегка поежилась, потеревшись носиком о мою грудь, еще несколько секунд постояла так и, слегка отстранившись, подняла лицо ко мне. С минуту мы смотрели друг другу в глаза, не разрывая объятий, а потом Рей подалась вперед. «Привет, Мисата», мы вошли в кабинет начальника оперативного отдела и сразу направились к дивану. Смотрящая в дверь макушка поднялась, открывая вид на непонимающее лицо хозяйки кабинета. Карие глаза нашли мою фигуру, несколько раз моргнули, плотно зажмурились, открылись вновь, и в них появилось выражение осмысленности. «Син», коротко и емко констатировала девушка. «Сбежал», еще одна констатация, без тени удивления, только глубочайшее смирение с реальностью сквозило где-то на заднем фоне интонации. После чего, тем же тоном, мне вынесли вердикт. Псих, и лицо Кацураги вновь уткнулось в стопки бумаг. «А ты сегодня лаконично, усаживаюсь рядом с Рей. А зачем переживать?» Донеслось из бумажных завалов. «Если с тобой что-то случится, я отдам под трибунал тех, кто тебя выпустил из госпиталя. В конце концов, ни одной же мне вечно отдуваться за твои выходки». «Логично, угу». И явно противореча только что заявленной позиции, рука девушки нащупала на столе телефонную трубку и, сняв ее с аппарата, также на ощупь потыкала невидимые с моего ракурса кнопки. Трубка переместилась к уху брюнетки, и спустя несколько длинных секунд на звонок очевидно ответили. «Привет, Рицука, знаешь, кто сейчас зашел в мой кабинет?» Угадала. Мисата переложила трубку в левую руку, не поднимая лица от бумаг, и, недолго думая, зажала ее между щекой и плечом. «И я в нетерпении жду объяснений». На некоторое время повисла тишина, из трубки доносилось лишь слабо слышимое, даже для моего слуха, неразборчивое бормотание. «Ясно», короткая пауза. «Пока», дежурно буркнула капитан и повесила трубку. Взгляд Мисата медленно поднялся на меня, не выражая ничего хорошего. Впрочем, и особо плохо там ничего не было, только тяжесть благородного начальственного взора. «Что-то не так?» – спокойно уточнил я, невинно поправив рукой слегка задравшуюся юбку Аянами. Сколь многое сквозило в этом звуке. Почему-то перед лицом встала картина недавнего удушения, только стоя и без подушки, так сказать, с нежными женскими пальчиками на шее. «К чему бы это? Как тебе сказать?» – почти с сонной интонацией протянула девушка. «Я только что узнала, что мой парень – мутант. Сильно. Тебя это беспокоит? А тебя?» И ресницей не дрогнув, вернула подачу Кацураги. «Я об этом и раньше знал. И как давно?» «Мисата», опираюсь лицом о подставленную руку, «напомни мне, пожалуйста, почему пилотировать ЕФ могут только люди, родившиеся после второго удара?» «Из-за...» Девушка осеклась и, моргнув, удивленно перевела взгляд с меня на Рей и обратно. В глазах красавицы капитана так и читался разрастающийся процесс созарения. «Черт, обожаю это выражение на ее лице, такая прелесть. Жаль только, с новости про мутацию она опять может себя накрутить, отвлечь бы». «Тебе помощь, а?» Я спросил. «Тебе помощь?» И киваю на заваленный бумагами стол. Слегка рассеянный взгляд машинально обвел бумаги вслед за моим кивком, но вразумительно ответить Мисата не успела. «Договорились». Я встал. «Младший лейтенант Аянами, капитан Кацураги поступает в ваше распоряжение. Задача — проследить за отдыхом и восстановлением морального здоровья начальства. Капитан Кацураги, освободить рабочее место и принять горизонтальное положение на казенном диване, выполнять все предписания младшего лейтенанта, приступить к исполнению». «Чичева, вставай, — говорю, — разберу бумаги за тебя». Пока Мисата соображала, как отреагировать, я уже успел подойти к столу. «Рей, кстати», — хоть и удивилась, но, не задавая вопросов, послушно пересела на краешек, освобождая место, и стала ожидать дальнейших действий. «Син, что за чушь?» От меня попытались отстраниться, едва ли не закрывшись руками. «Ты вообще чем думаешь? Я глава оперативного отдела, и это...» «А я твой заместитель», — с абсолютно индифферентной физиономией, наклоняюсь к девушке и невозмутимо подхватываю ее на руки. Кья! Разнесся по комнате писк из смеси шока и возмущения, еще бы, не каждый 14-летний пацан может похвастаться тем, что без малейшего видимого усилия подхватит на руки девушку на две головы выше себя. Что ты творишь? А ну отпусти! В опровержении слов, руки Мисаты мертвой хваткой вцепились в меня. Разумеется, и пока она не успела отойти от неожиданности, быстро прохожу к дивану, где и укладываю красавицу капитана на мягкое сиденье. Отдыхай, и разворачиваюсь в обратном направлении. Паршивец, Рей, есть. Сзади донеслась невнятная возня и возмущенное пыхтение Мисата, но рубиновоглазый ангел справилась, и я спокойно добрался до стола. Узурпация власти прошла успешно. Ошалевший взгляд Мисата, лежащий головой на коленях Рей, еще долго грел мне душу. Жаль только фотоаппарат остался дома. В бумагах ничего особо сложного не было, по крайней мере для меня. Отчеты по разрушениям в городе, расход боеприпасов и состояние боевых платформ, разнообразные кляузы, от воплей коммунальщиков на тему «все кончено, мы все умрем», и до откровенного хамства политиков, считающих своим долгом высказать свое фи на тему работы нерв, скукота. Правда, попадались и интересные вещи, вроде отчета о начале работ над отражающим покрытием для евангелионов, как раз против лучевого оружия ангелов, или, хи-хи, проект щита, в полный рост под Еву, опять же против подобных противников. Оперативно работает научный отдел, оперативно, суток не прошло, а тут уже примерная смета на производство и список предприятий, способных поставить нужные компоненты, хотя, какие-то наброски наверняка были и раньше. И чем тебе не нравится этот проект? Раздался над ухом голос Мисата. Вроде хорошие машинки. Не прошло и получаса, как Кацураги сумела вернуть себе свободу и теперь с любопытством нависала над моим правым плечом. Такой успех капитана объяснялся тем, что Рей тоже стало интересно, и она фактически саботировала мой приказ. Так что за левым плечом у меня тоже имелось очаровательное личико, внимательно следящее за моими действиями. Калибр ни о чем, с готовностью пояснил я, визируя то же самое на документе, дополнительно пояснив, что шкуру ангела эта пукалка даже в отсутствии от поля не пробьет. Хэймэм, я вообще согласна, но нормальные артиллерийские системы там все равно не поставишь, каркас здания не выдержит нагрузки, а ракетные системы в 7 раз дороже при той же нулевой эффективности. Считала, угу, еще после Сакила прорабатывали вопрос, и решили оставить обычные зенитки, здание, Синдзи, здание. Кацураги вздохнула, эту концепцию не я разрабатывала и не Рицука, запас прочности там не под наши нужды, сейчас то это ясно, а раньше в общем или так, или проще вообще все снести, а кто ж нам даст то такие деньги на ветер пускать, все равно ракеты лучше. Бюджет, уныло буркнули над ухом, я буквально кожей почувствовал, как Мисата скорчила недовольную рожу. Эффективность. Минутная пауза. Ладно. И все-таки, неужели ничего нового не придумали? Почему? Голос резко оживился, вот где-то у меня было. Мисата с энтузиазмом и без малейшего стеснения полезла через меня в ящики, ненавязчиво так прижавшись бюстом, и вообще, вот, на свет появилась пухленькая папка. Система тяжелых артиллерийских платформ по принципу батарей береговой обороны. Калибр, кстати, 16 дюймов, площадки уже в работе, ждем только заводов. Любопытно. Спустя 5 минут, одобряю, но угол вертикального наклона маловат, летящую высоко цель не достанет. Думаешь, Мисата забрала папку и углубилась в чтение, а ведь верно, девушка нервно пожевала губу. Ну я им устрою, не переборщи, возвращаюсь к текущим документам. Осталось просмотреть еще около трети бумаг, они просто скопировали береговую батарею, а их сколько лет уже не строит. То-то и оно, экспрессивно вспыхнула Кацураги. Ты представляешь, сколько бы денег на ветер пустили. Так я сейчас, мой стул обогнули и залезли в сумочку, слегка потеснив Рей на ее наблюдательном посту. Спустя пару секунд на свет появился мобильник, и не тратя времени, Мисата быстро набрала номер, Шигеру. Командный крик заставил удивленно дернуться даже меня. Вот скажи мне, почему твою работу делает 13-летний школьник? На такой наглый наезд я даже повернулся в сторону уже отошедшей девушки, практически не скрывая чувств на лице. А сама-то, что, не понимаешь? Я расскажу. Дальнейший монолог был полон вдохновения и буквально поэтической красоты. Бедного Абу песочили с оттягом, выдумкой и даже некоторым шармом. При этом не прозвучало ни одного оскорбления и нецензурного слова, но думаю, парню от этого было не легче. Таким образом, выдав начальственного пинка, Мисата запрягла штатного эксперта по оружейным системам исправлять допущенный косяк, а с учетом того, что старый проект уже пошел в производство на что-то около 20 заводов по всему миру, работы лейтенанту предстояло много. Еще 40 минут спустя, Мисата переводила взгляд с ровных стопок документов на меня, потом на часы, потом на стопки, еще раз на часы и опять на меня. Взгляд был нечитаем. Я же, с невозмутимым видом, перебазировался на диван, утащив за собой Рей, которую, недолго думая, усадил к себе на колени, так сказать, в виде премии за проделанную работу. Девочка не возражала, только молча забрала у меня наладонник и запустила ИПСЦОМ. Мисата думала, не знаю, какой шторм у нее творился в голове, но по мере его прохождения стопки были тщательно ощупаны, видимо, на предмет реальности, часы сверены с мобильником, а выборочные папки снизу стопок изучены скрупулезным начальственным взором. Не уверен, но по-моему Мисата даже себя пару раз ущипнула под столом. Метод для просыпания совершенно бредовый, но намертво впаянный на подкорку большей части представителей человечества, спасибо дебильному пиару. В конечном итоге, девушка, видимо, решила поберечь свои нервы и сделала вид, что все нормально, а 14-летние школьники, разбирающие суточные завалы документации, уровня начальника оперативного отдела, далеко не маленькой организации, за каких-то пару часов, причем делающие это правильно, это естественно и вообще не способно никого удивить. Оставался только вопрос, как она объяснит мою подпись на документах, но думаю, справится, как-никак я официально ее заместитель, да и фамилия Икарев нерв на слуху, скажем так, Сингзи. Мм, я уже минут 10 сидел, зарывшись лицом в волосы Ри и релаксировал, запах у нее, кстати, был очень приятным, такой бывает у совсем маленьких детей, плюс небольшая толика ЛЦЛ, МММ вкусняшка, и прерывать процесс совершенно не хотелось. Сингзи, настойчивее позвала Мисата. МММ, пришлось открыть один глаз и выглянуть из-за головы сидящей на коленях девушки. Не мычи, меня наградили угрюмым и слегка завистливым взглядом, после чего окинули им композицию и тяжело вздохнули. Тут вот что, Мисата еще раз вздохнула, пробежала глазами по комнате и, вернувшись к моему лицу, и выдохнула. Тебе нужно выходить в люди. Начало хорошее, но спинным мозгом чую, есть подвох, и я даже подозреваю какой. Подробности, ты же понимаешь, что нападение ангелов не проходит незамеченными, не спросила, а констатировала девушка, уперев подбородок в сцепленные руки. И уничтожаем мы их с помощью евангелионов. Я был прав. Раз ты вспомнила, кажется, в первую нашу встречу с экранов телевизоров болтали про какой-то взрыв и не слова про ангелов и Еву. Мисата угрожающе сощурилась, явно поняв, куда я клоню. Да, помню, внешне спокойно протянула девушка, продолжая многозначительно щуриться, и тут же начала вдребезги громить мою вялую попытку откосить. Но мы уже уничтожили трех ангелов и вечно пудрить мозги СМИ не можем, да и все, начиная от штаба самообороны и заканчивая контингентами войск АН, знают про реальное состояние дел, они не знают только про личность пилота. И это плохо, это нехорошо. Вернее, капитан пожевала губу, подбирая слова, а потом резко дернула головой и откинулась на спинку стула. Короче, пока никто не знает о том, что ты школьник, все нормально, но когда эта информация всплывет, у нас могут быть проблемы. Нерв и так не любит, из-за нашего особого положения, а тут такой подарок, сильнейшим в мире оружием управляют дети. СМИ нас просто с грязью смешают, а армейские чины по всему миру их только поддержат, блистая своим авторитетным мнением и бравируя историческими традициями. На лице Мисата сама собой нарисовалась кислая мина отвращения. И всем плевать будет, что евангелионами в принципе могут управлять только люди, рожденные после второго удара, в дело вступит политика и все будут заняты только набиванием своего капитала. Боишься урезания бюджета? Нет, девушка сложила руки на груди. Ван, не идиоты сидят и все понимают, но вот работать со смежниками станет на порядок сложнее. Сам знаешь, насколько можно усложнить жизнь тому, кто тебе не нравится, оставаясь в рамках приличий. Кацураги слабо улыбнулась, одарив меня многозначительным взглядом. Не понимаю, о чем ты, изображаю на лице классический покерфис и честный взгляд. Ну-ну, улыбка стала шире. Но если серьезно, то от того, как информация о тебе выйдет наружу, зависит очень многое. Конечно, всех проблем это не решит, и любители позуба скалить за спиной всегда найдутся. Но тут хоть наши собственные пиарщики смогут уже на равных включиться, а не выступать в роли защищающейся стороны. А почему бы просто не взять бравого ветерана лет 40 с послужным списком где-то в треть этого хозяйства, указываю на стопки бумаг на столе, и не объявить его пилотом перед мировой общественностью? Тут вам и пафос, и брутальная суровость, и солидарность военных кругов, и водопад отменного дерьма на голову, когда все выйдет наружу, с нотками превосходства закончила Кацураги. Думаешь, один такой умный, а ты хоть представляешь, сколько людей уже сейчас знает о твоей личности? Да это считай все японское отделение до самого последнего техника, а еще экипажи вертолетов из международного контингента, перед которыми ты засветился уже дважды, и чтоб меня в лейтенанты разжаловали, если там новость уже по всем казармам не разлетелась. И это только у нас, а ведь про то, что пилотами могут быть только дети, знают и в других отделениях, особо это не скрывается, есть даже специальный институт, занимающийся поиском пилотов. Представляешь, сколько это народу, попробуй за языками у каждого проследить, а чтобы начать купать нас в грязи, хватит и пары фактов. Ладно, ладно, я понял, вновь закрываю глаза и прячу лицо в волосы Рей. Она хоть и молчала весь разговор, занимаясь наладонником, но внимание и интерес девочки я ощущал с самого его начала. Один вопрос, ведь все это нужно не для нашего отдела, а для зарубежных, хэм, вообще да, а как догадался? Думаю, не покривлю против истины, если скажу, что нерв тут и так все до последнего рыбака знают, как-никак главное отделение и так далее, да и военные, уже не раз убедившиеся в своем бессилии против ангелов, а такое хорошо прочищает мозги. Так что в Японии нам пиарится без надобности, смежники, как ты выразилась, и так по струнке ходит, вывод сам напрашивается. Да, все так, неторопливо донеслось от стола. Ну так что, ты согласен? А в голосе едва сдерживаемая надежда и нетерпение. Ну как же я, и вдруг почти без сопротивления иду навстречу родной конторе, проявляю сознательность и понимание, а про деньги за непрофильную работу вообще не обмолвился. Тут не грех и проверить, не пошел ли на улице снег, а ведь я еще и с бумагами помог, фантастика короче, иная реальность и флюктуация мироздания. Что конкретно от меня требуется? Ничего особенного, для начала просто сфотографироваться в кителе, потом может на пару мероприятий вместе съездим, но выступать перед публикой с пафосными речами от тебя никто не потребует, спешно протараторила капитан, почти на одном дыхании. Хэм-эм-эм. Урей такой приятный запах. Окутываю девочку волной нежности и умиления, ловлю ответную волну смущения и удовольствия. Ну, не выдержала душа поэта. Что ну, Син, прекрати издеваться. Ты согласен? Да, не отрывая лица от головы Аянами, произнес я, но имей в виду, ты сейчас нагло воспользовалась моей сиюминутной слабостью, и это после моего самоотверженного подвига за твоим столом. Стыдись, обязательно. С ликующими нотками, довольно донеслось от стола. Кстати, поможешь еще в одном деле? Мне сегодня еще надо проконтролировать работу бригад на поверхности и принять груз из Якосуки. И, голос Мисаты явно погрустнел, в общем, много чего. И чем я тебе помогу? Что за глупый вопрос? Возмущенно фыркнула девушка. Как-то даже слишком возмущенно. Как будто сам не понимаешь. Мисата, я опять выглянул из своего маленького убежища, заодно скопировав недавний обвинительный прищур девушки, конкретно сейчас я понимаю, что твое возмущение и слова – это попытка скрыть факт того, что ты не успела придумать правдоподобную легенду. Признайся, ты просто не хочешь оставлять нас с Рей одних в штабе на несколько часов. Боишься, что мы устроим в твоем кабинете разврат и непотребство. Клевета. Девушку аж подбросила, чуть папки со стола не посыпались. Только пылающее краской лицо сильно смазало эффект достоверности утверждения. «Давай, скажи, что я не прав. Ты, паршивец. Я тебя тоже люблю, Мисата-чан. Ух ты, первый раз в жизни вижу, как у здорового человека и без магии из ушей идет пар. Или показалось?» «Точно показалось, но судя по лицу, еще немного и меня будут бить. Ладно, как скажешь, составим тебе компанию». Синдзи сдавленно не то прошипела, не то взвыла Мисата. Получилось действительно что-то среднее, гаденыш. Ты своими провокациями меня когда-нибудь до инфаркта доведешь. Хм, я задумчиво поднял глаза к потолку. Первая помощь, искусственное дыхание, язык как бы сам собой прошелся по губам, массаж сердца, взгляд переместился на грудь девушки. А, знаешь, в этом определенно что-то есть. По кабинету разнесся скрип зубов. Я не поняла, неожиданно привлекла к себе внимание Аянами и, подвинувшись, слезла у меня с колен. так чтобы видеть одновременно меня и Мисато. Какое отношение искусственное дыхание имеет к инфаркту? Взгляд рубиновых глаз внимательно и ожидающе прошелся по нашим лицам. Вроде оно где-то, если не ошибаюсь. Мы с Мисато разом замолчали и удивленно переглянулись. Спустя секунду девушка моргнула и дернула подбородком, мол, давай ты, коротко кивнул. Я послушно пояснил, если не ошибаюсь, его рекомендуется применять совместно с массажем сердца, в случае потери больным сознания. Понятно, я не знала, Рей задумалась, источая нечто вроде стыда и грусти одновременно, но в совершенно особой комбинации, отчего чувство первые мгновения вообще не поддавалось определению. Доктор Акаги упоминала только медикаментозные средства, высказал предположение я, а Янами моргнула и с легким внутренним трепетом сфокусировала взгляд на мне. Да, тогда не переживай, наше светило мировой науки, просто забыла о простейших народных средствах. Хорошо. Домой мы в этот день пришли поздно. Несмотря на шутливую форму приглашения и все мои подколки на тему страхов Мисато за нашу честь, помощь девушке действительно была нужна. Персонала в штабе был все еще не комплект, особенно дефицит ощущался в руководящих кадрах, да и в том бедламе, что накрыл город после нападения Рамила, даже с полным штатом лишние руки были бы на вес золота. Особого смысла скрывать профессиональные навыки я уже не видел, хотя роль секретаря-адъютанта и была несколько непривычной, в силу специфики прошлого положения, так сказать, но так как их работу я наблюдал очень часто, проблем не возникло. Разумеется, вопросы это обязательно вызовет, но после разбора эпического объема документов в кабинете это все равно уже было не критично, да и вероятность того, что Кацураги станет кому-то что-то рассказывать, оценивался мной процентов 3. Уж не знаю, что подумала капитан на тему внезапно проснувшихся у меня талантов, но как и в кабинете предпочла вопросов не задавать, да и очень быстро стало не до того. Зенитные батареи на окраине города, те самые, по которым не раз прошелся энергетический луч ангела, представляли собой это состояние даже удручающим не назовешь. Его просто не было. Состояние. Огромные застывшие горки из сплавленного в единую массу железа и бетона, вулканический ландшафт. Словно на город полили лавы и она застыла. Глазами Евы это все виделось несколько менее внушительно. Восстановлению, само собой, ничего не подлежало. Строителям предстояло буквально отскоблить примерно 1,5 квадратных километра спекшейся породы от верхней бронеплиты. Толщина корки, кстати, в некоторых местах достигала 35 метров, потом прочистить от нее же механизмы поднятия и погружения зданий, и только потом браться за возведение новых оборонительных сооружений. Не знаю, будут ли воссоздавать систему в изначальном виде, но даже на простую расчистку территории затраты обещали влететь в копеечку. Что творилось в месте моего стояния под огнем, вообще лучше промолчать. Но каменное озеро явно имеет все шансы стать одной из главных достопримечательностей Токио-3. Помимо автоматических орудийных платформ, замаскированных под здания, пострадали и настоящие дома, которые во время тревоги убирались под слой бронеплит. Нет, конкретно на них повреждений не было, но примерно треть теперь не имела возможности подняться на поверхность вследствие закупоривания подъемных механизмов. К счастью, центр Токио-3, как раз и расположенный над геофронтом, занимали преимущественно офисные здания, а не жилые, так что проблема переселения остро не стояла, но вот побегать чиновникам придется. К тому же, я уверен, что после вчерашнего очень многие сами захотят переехать. Третьей головной болью Мисато стала потеря примерно 1/4 дорожно-транспортной инфраструктуры города. Для примера, после Сакила пришлось ремонтировать меньше 5% дорог, да и то, там почти везде ограничилось снятием поврежденного полотна и заливом нового. Рамил же, что называется, зажигал от души, ну и обломки сбитых им над городом ракет тоже внесли свою лепту. Почему этим должен заниматься начальник оперативного отдела, я не спрашивал, и так все было понятно. От состояния дорог зависит скорость доставки грузов и количество транспорта, которые можно задействовать в ремонтных работах. Ремонтные работы ведутся для восстановления обороноспособности Токио-3, обороноспособность Токио-3 введения оперативного отдела, и того, вперед, капитан Кацураги, дерзайте на благо человечества. Как-то так, да. В общем, приходилось на ходу определять приоритетные направления, распределять между ними наличные ресурсы и все это дублировать на бумаге, чтобы не забыть и вечером подать на стол командующему готовые планы и проекты приказов. Так что перед окончанием рабочего дня пришлось еще разок посидеть в завалах макулатуры, приводя составленные за день бумажки к удобоваримому виду. На этом фоне принятие груза оружия для евангелионов из Якосуки, куда он и доставили по морю из США, выглядело почти отдыхом. Ничего нового там, к слову, не было. Несколько целых экземпляров винтовки ГГ-2, для заполнения арсеналов около шахт подъемника и запчасти к ним, начиная от стволов и заканчивая электроникой. Единственная возникшая проблема была связана с дорожным коллапсом, так что когда мы с Мисато прибыли на место столпотворения груженных контейнерами фур, пришлось знатно надышаться выхлопами, пока красавица-капитан все не разрулила. Правда, попутно чуть не покалечив парочку особо непонятливых водителей, МДА, но ее можно понять, уже смеркалось, а бегали мы с обеда почти что ни разу и не присев. В общем, когда звезды уже ясно горели на небосклоне, последний контейнер таки был спущен в одном из аварийных входов в Геофронт, вроде того, через который впервые туда попал я, и мы героически пошли приводить в порядок набравшиеся за день бумажки. Вообще, огромное спасибо Рей. Если бы не ее присутствие, боюсь, я имел все шансы не выдержать многочасового марафона по сильно пересеченной местности, а так энергетический фон девочки постоянно поддерживал мой далеко не до конца восстановленный организм. Ну и игнорировать имеющиеся повреждения тоже было легче. Впрочем, будь иначе, я бы просто никуда не пошел. Да, я дома. Счастливый, не то клич, не то стон огласил квартиру, а Мисато, едва не падая, на заплетающихся ногах, попутно скидывая обувь как придется, буквально ломанулась вперед по коридору. «Мой милый, мягкий, теплый, родненький ты мой, я так соскучилась!» Спустя минуту, с нотками истинного блаженства в голосе, донеслась полушепотом из гостиной. Мы с Рей молча переглянулись и так как уже закончили разуваться, столь же молча прошли вслед за девушкой. В гостиной нас ждала картина маслом, ноги Кацураги торчали в воздухе над одним из подлокотников дивана, а сама девушка, блаженно растекшись по сиденью, счастливо бормотала что-то в обивку. «Думаю, у нас есть минут 7, успеешь сходить в душ», констатирую увиденное. Аянами кивнула и, не откладывая в долгий ящик, сразу пошла в ванную. «Отставить», вяло донеслось с дивана. «Моя Фада, я первая. В ближайшие 7 минут ты не встанешь, Рей успеет помыться, заговорщики. Это узурпация власти». Левая рука девушки поднялась и погрозила кому-то в воздухе кулаком, прицелом жеста Мисато не заморачивалась, так как для этого требовалось оторвать лицо от дивана, но даже так рука безвольно упала назад практически сразу. «Я выпишу разрешение у Пенпена», с улыбкой успокаиваю девушку, начиная идти на кухню. Крючкотвор. Веско припечатали меня в спину, но с дивана так и не встали. Спустя 3 минуты. Санкция на узурпацию власти в квартире Кацураги Мисато. Исполняющие обязанности узурпатора, Икари Синдзи. Заместитель, Аяна Мирей. Санкция выдана владыкой местного континуума, пингвином Пенпеном. Подпись, дата. Еще раз перечитав получившийся документ на гербовом бланке нерв, как чувствовал, что нужно захватить парочку из кабинета, я удовлетворенно кивнул и постучал в закрытый холодильник. Дверца открылась и на меня уставилась сонная и недовольная физиономия пингвина. «Надо подписать документ», показываю бланк, мутный взгляд птицы опускается на бумагу. Несколько секунд тишины и уже куда более чистые глаза Пенпена, с немым вопросом поднимаются на меня. «Компенсация за неудобство», протягиваю брикет копченых колбасок. В глазах птицы появилось уважение. Бланк с ручкой были мгновенно выдернуты у меня из рук и дверца закрылась. Через минуту холодильник вновь открылся и мне всунули бумагу, тут же отобрав колбаски и закрывшись опять. Я посмотрел подпись. Не очень ровным почерком на листе было выведено Пен-2. Вечер прошел тихо, все были слишком вымотаны тяжелым днем, особенно Мисато, она даже пивом после душа не восхитилась, хотя обычно любила издавать радостные писки после первого, самого большого глотка. Тут же девушка только счастливо растеклась по столешнице, блаженно вкушая ужин. Бумажку я, по здравому размышлению, припрятал до лучших времен, так что ее видела только Рей, действительно уложившаяся в 7 минут и пришедшая на кухню до сокрытия улик. Но уж кто-кто, а она болтать точно не будет, тем более, текст на листочке ее не заинтересовал. Спать легли порознь, то есть я с Рей как обычно вместе, а Мисато у себя. В принципе, К тому моменту капитан уже спала на ходу и банально забыла обо всех, КХМ, изменениях в наших отношениях. Впрочем, не думаю, что будь по-иному, результат от этого бы изменился, по крайней мере по инициативе Мисата, а вот через недельку, когда девушка свыкнется. Как бы то ни было, сейчас действительно был совсем неподходящий момент для любого иного использования постели, кроме как в качестве средства для свидания с Морфеем, и с этим были согласны все. Мисата, по-моему, заснула еще до того, как коснулась головой подушки, Рей уснула через минуту, после того, как легла, я продержался немногим дольше, и только злобный пингвин в холодильнике бодро и жадно жевал колбасу, день явно удался. Мисата, Мисаата, я постучал костяшками пальцев в дверной косяк, вставай, а то опоздаешь на работу. Ответом мне было невнятное мычание и звук поворачивания на другой бок. Вздохнув, я открыл дверь и, разумеется, сразу убедился, что слуховых галлюцинаций у меня нет. Девушка спокойно и сладко спала на своем футоне, как обычно скинув простыню в ноги. Признаков скорого пробуждения не наблюдалось. Мисата, если ты не отреагируешь, я буду вынужден принять радикальные меры, говорил я спокойно, не понижая, но и не повышая голос. Однако ответом мне была тишина. Я предупреждал, прохожу в комнату и, обогнув футон, наклоняюсь к девушке. Что ж, поза не очень удобна, лучше бы лечь. Но да ладно. Накрываю чуть приоткрытые губы Кацураги своими и начинаю аккуратно проникать языком в ротик капитана, постепенно увеличивая интенсивность игры. Реакция не заставила себя долго ждать. Губы и язычок девушки стали медленно включаться в процесс, но пока явно неосознанно. Еще несколько секунд и веки дрогнули, а карие глаза красавицы начали лениво приоткрываться. Вот они и открылись, сфокусировались. В них появилось узнавание. А вот и понимание подоспело. С добрым утром, Мисата. Си. Обрываю начавшийся возглас, опять заняв рот девушки. Меня стукнули в грудь и по плечу, потом попытались снова, но получилось уже откровенно слабо, практически только дотронуться. Ну а третьей попытки уже не было. Еще раз с добрым утром, отрываясь от девушки и встаю с колен. Напоминаю, что тебе надо на работу и ты имеешь все шансы опоздать. Завтрак на столе, мы с Рей в школу, удачи, и поворачиваюсь к двери, начинаю уходить. Стоять, ты меня так разбудил только для этого. А сколько праведного возмущения в голосе. Да я тебя тоже очень люблю, Мисата. Не опаздывай, убью. Рядом со мной в стену врезалась подушка, но я уже нырнул в коридор. Стой, мерзавец. У нас 7 секунд, уходим. Бросаю на ходу Рей и, подхватив портфель, быстро одеваю ботинки. Аянами невозмутимо отвернулась и шагнула к двери. 5. Замок щелкает. Первый ботинок одет. Вставляю ногу во второй. 4. Сзади слышны глухие шаги босых ног. 3. Рей выходит в распахнутую дверь. Я двигаюсь следом. 2. Коридор между квартирами почти преодолен. Впереди дверца лифта. 1. Кнопка вызова нажата. Дверцы разъезжаются. Сзади слышно повторное открытие захлопнутой на ходу двери квартиры. 0. Улыбаюсь в лицо Мисата, босиком выскочивший в коридор, и жму кнопку вниз. Успеваю заметить полет тапочка, который девушка секунду назад сжимала в руках, но створки успели закрыться раньше, чем он долетел. Финиш. Хорошо, что в доме почти никто не живет и кабинка лифта со вчерашнего вечера осталась на нашем этаже. Но в будущем лучше все-таки готовить маршрут заранее, хотя так будет совсем неинтересно. Рей произошедшее, казалось, совсем не заинтересовало, возникший в первый миг легкий интерес сошел на нет еще до того, как мы подошли к лифту, и дальше девушка ехала, погрузившись в свои мысли, не порождающие никакого четко выраженного эмоционального окраса. Я, в общем, чувствовал себя так же, да и спать немного хотелось. Встать сегодня пришлось раньше обычного, просто чтобы успеть расписать домашние задания. Решать то там мне было нечего, а вот запись отнимала время. В общем, до школы мы дошли в молчании. Икари Аянами, едва мы зашли в класс, как Хараки уже была рядом. Вы как, все в порядке? Да, а почему ты спрашиваешь? Ну вы в прошлый раз так убежали. Тут такая жуть творилась. Я слышала, пострадала почти половина города и вся центральная часть, а вы опять ушли, не дожидаясь объявления тревоги. В нас вперился жутко подозрительный взгляд все-все знающего человека, который при этом хочет услышать подтверждение. Понятно, это все, что ты скажешь. Хорошо, что в классе пока было мало народу, но на возмущенный голос старосты все равно повернулись все присутствующие, особенно группка девочек у задних парт, начавшая тут же активно перешептываться. «А что ты хотела?» «О, судя по взгляду, меня сейчас очень захотели побить». «Хэймэм Карма, где вы были в момент объявления тревоги?» Сощурившись, процедила девочка. «В машине, Икари. Я староста класса, я за вас отвечаю. Ты же нормальный, можешь нормально ответить. На момент объявления общей тревоги мы ехали в машине в сторону подземного убежища». Честно ответил я, не меняя ни интонацию голоса, ни выражения лица. Стоящая рядом Рей чуть помедлила, что-то обдумывая и подтверждающе кивнула. В эмоциях девочки, при этом, возникло небольшое удивление, видимо от того, что моя фраза действительно полностью соответствовала истине, ведь Геофронт, как-никак, тоже подземное убежище. И в какой же машине вы были? Сколько подозрения. Я не разбираюсь в марках, но если тебе так интересно... Нас подвозила девушка в солнцезащитных очках, Рей опять подтвердила мою фразу кивком, сопровождающимся сложно определяемой, задумчивой эмоцией. А ясно, кажется, девочка действительно поверила и тут же смутилась от своей навязчивости. Ну главное, с вами все в порядке, но я должна была спросить, это мой долг, как старосты. И я переживала, Хараки сконфуженно опустила взгляд, все в порядке, вы сами-то не пострадали? Нет, девочка встрепенулась. Что ты? Нас всех очень быстро эвакуировали в убежище, нагнали несколько автобусов. Такая толкучка была. Хикари недовольно поджала губы, бросив взгляд куда-то в сторону. Но все хорошо, мы спокойно просидели в убежище, даже Кински с Судзухарой ничего не натворили. А вечером нас выпустили и развезли по домам, так все и закончилось. Понятно. Эй, староста! Донеслось с задних парт, одна из девочек, собравшихся в плотную группку, помахала Хараки рукой, явно зовя к себе. «А, сейчас, ну я пошла, удачи, Икари Аянами». Угу, глядя в спину старости, я с грустью представил, как же она обидится, когда моя физиономия будет показана на весь мир с телеэкранов. Энда, как все это напряжно. Примерно то же время. Кацураги Мисата. Разговор по телефону. Капитан Кацураги, недовольно донеслось из трубки, Мисата легко представила, как подруга страдальчески закатывает глаза. «У меня нет времени на такие глупости. Ты не понимаешь, Рицука, это вопрос чести». Горячо зашипела девушка, дернув гривой волос на повороте. «Не ввязывай меня в ваши разборки. Ведешь себя как ребенок. У нас что, дел других нет? Дела я сделаю сама, а тут помочь можешь только ты». Почувствовав слабину, усилила нажим девушка. «Ну, Рицука, ну пожалуйста». Из трубки донесся тяжелый вздох. «Ты хоть сама понимаешь, что это все выглядит как заигрывание? Что за чушь?» Возмущенный возглас капитана заставил нервно вздрогнуть двоих техников, случайно оказавшихся рядом. «Это месть. Он должен прочувствовать. Извините». Мисата едва не столкнулась на повороте с молоденькой сотрудницей, которая едва не выронила какие-то папки. «Все прочувствовать. И что он на этот раз сделал? Хотя нет, я не хочу знать. Ты поможешь?» В трубке повисла тишина. «Рицука, ладно, помогу. Прекрати уже занимать линию. Вечером получишь свои распечатки. Спасибо. Я знала, что на тебя можно положиться». Активная часть урока физкультуры подходила к концу. Я задумчиво смотрел на сетчатый забор вокруг бассейна, сейчас совершенно пустого, и неторопливо пил воду из бутылки, отдыхая после 20 кругов по школьному стадиону. Судя по ракурсу, примерно с этого места Синдзи в сериале наблюдал за скучающей у забора Рей. А вот мне приходилось любоваться одним только забором, так как у женской части класса сейчас был теннис, или что-то вроде. К сожалению, из-за площадки бассейна, значительно возвышавшейся над всей остальной пришкольной территорией, видеть их настоящее место дислокации, как и занятие, мне было не дано. Но мое задумчиво-созерцательное состояние было внезапно и довольно грубо прервано громким и злым ревом со спины. «Черт, Икари, как ты это делаешь?» «Делаю что?» Я с искренним недоумением обернулся к возмущенному Судзухаре, отрываясь от пластиковой бутылки. «Это, ты даже не вспотел». Парень обличающе и весьма невежливо тыкал в меня пальцем, изобразив на лице рожу взбешенного бабуина. Проведя мысленную прямую между указывающим в моем направлении пальцем и, собственно, своим телом, я не нашел ничего подозрительного и постыдного, ну разве что кроме спортивной формы, но она тут у всех одинаковая. «Я не понимаю причины твоих претензий. Ты пробежал 20 кругов и даже не вспотел. Нормальный человек должен в таких случаях потеть и вонять. Вот, смотри». Тадзи скинул спортивную куртку. Кстати, из всех присутствующих, Он один догадался в 20-градусную жару напялить поверх майки спортивную куртку с длинными рукавами, и продемонстрировал майку, мокрую от ворота до середины живота и в районах подмышек. Я скосил подозрительный взгляд на бутылку. До нее мне бы не стали подсыпать галлюциногены в школе. Скорее всего, не идиоты же они, хотя, да, стройную и логичную теорию заговора, уже сложившуюся в моем сознании, разбил появившийся из-за спины друга Айдакински, не обращая внимания, Икари, у него сегодня обострение, и доверительно понизив голос, добавил, сестра вышла из больницы и устроила форменный разнос за захламленную квартиру, уже неделю его строит, прям как наша староста, вот парень и не выдержал, не говори так, как будто меня здесь нет, набросился на своего друга спортсмен, тем более, он действительно не вспотел, а должен был. Нет, я не прикидываюсь валенком, мне реально интересен ход его мыслей, так как тот же Айда щеголяет вполне сухой спортивной майкой и не только он, у половины класса на форме не видно никаких следов. Правда, я действительно потею слабо из-за большого количества духовной энергии в теле. Урей, кстати, то же самое, но со стороны данный факт заметить очень сложно. Не думай, что я дурак, Икари. То, что на форме нет следов, не значит, что ты не потеешь. Но запах скрыть нельзя, а у тебя его нет. Я нюхал твою обу, в последний момент пацан прикусил язык, но было уже поздно. Ты делал что? Увядшие было подозрения относительно состава воды в моей бутылке, стали расти с новой силой. Ну не может этого быть в реале. Я, парень обернулся к другу, но Кински, едва прозвучало сенсационное признание, как-то бочком отодвинулся в сторонку и спрятал лицо за какой-то брошюрой по военной технике. Как бы говоря, я не с ним, не переводи стрелки, отвечай, кто ты такой, инопланетянин, робот, мутант, парень, я не знаю, что говорить в таких случаях, обувь у меня еще никто не нюхал, ты это проверься там, у психиатра, нюхать чужую обувь, это странно, лицо Судзухары побагровело, Икари, я тебя урою, глядя на пылающего злобой парня, тем не менее так и не решившегося начать махать кулаками при всем классе, я тяжело вздохнул и отвернувшись, поднес ко рту бутылку. Поскорее бы этот урок уже закончился. Урок, однако, заканчиваться не спешил. Краем уха улавливая периодические возгласы Судзухары, которого, судя по контексту, макал в собственную глупость Кински, я, согласно пришедшей очереди, пошел на турникет. Потом случилось еще несколько обязательных упражнений и, наконец, учитель дал отмашку на забег в душ. Признаться, одевать сменную обувь из шкафчика – после спортивных кроссовок было немножко стрёмно. В голове упорно крутились мысли о котах и строилась навязчивая логическая цепочка. Если мог понюхать, значит мог и. На этом моменте цепочку я обрывал, в силу ее абсурдности, но по мере того, как я облачался в обычную одежу, она упрямо возвращалась. Но бог, тьма или пен-пен, в общем кто-то из них, миловал, ботинки были сухи. Я знал, что это идиотское и вконец иррациональное чувство, но все равно испытал облегчение. Все-таки, иногда иметь богатое воображение, это страшно. Что-то случилось. Аянами подошла почти сразу, как я покинул раздевалку. Ничего серьезного. Оглядываюсь, дабы убедиться в отсутствии посторонних ушей. А что ты почувствовала? Мне сложно это описать, очень странное ощущение. Ясно. Не переживай, просто у меня разыгралось воображение. Сзади раздался скрип, и из дверей раздевалки вышли пара парней. «Пойдем в класс», — Рей кивнула и, отвернувшись, зашагала по коридору. Однако, заваренные тадзи события на этом не завершились. Кто-то из парней, бывших с нами на физкультуре, поделился смешным эпизодом со своей девушкой. Та рассказала подружкам и долго ли коротко ли, но весть дошла до Хикари. Так получилось, что сей знаменательный момент я лично наблюдал на перемене. Бедная девочка, услышав на ушко страшные подробности об очередной выходке своего ненаглядного, побагровела аки коммунистическое знамя и, поджав губы, медленно вышла из класса. Тадзи и Айда явно предвидели, что подобное рано или поздно случится, а потому утекли сразу после звонка, но долго скрываться им не удалось, и уже через 5 минут, после выхода старосты на охоту, над школой прозвучало громоподобное Судзухара, и послышались невнятные восклицания парня. Исходя из интонации, ему было плохо, очень, но закончилось все без членовредительства. Братья-акробаты отделались распухшими красными ушами и моральным уничтожением. Весь последний урок Кински сетовал на судьбу и вопрошал, почему и за что он тоже получил. но делал это очень тихо и не отрывая лица от парты, ибо направленная в спину башня главного калибра линкора, гениально маскирующаяся под взгляд скромной веснушчатой девочки, к громким звукам и уж тем более возмущением, никак не располагала. «Не возражаешь, если мы зайдем в магазин?» От школы до дома мы прошли уже примерно треть пути и как раз подходили к торговому центру. Свой портфель Аянами у меня все-таки отобрала, вернее сразу не дала завладеть, воспользовавшись утренним инцидентом. И я как раз раздумывал, как бы поизящнее исправить сей факт, что, к сожалению, не укрывалось от девочки. По эмоциям Рей, было абсолютно ясно, что так просто мне этого сделать не дадут, и готовы новые аргументы. Я чувствовал ее эмоции, она чувствовала мои. Мы оба понимали эмоции друг друга и оба получали от ситуации массу удовольствия. Когда мой взгляд наткнулся на торговый центр, не то чтобы дома не хватало продуктов, но память услужливо напомнила об одном деле, с реализацией которого я несколько затянул. Нет, я не против. Аянами почувствовала изменение моих эмоций и бросила заинтересованный взгляд на вывеску. Отлично. Кстати, у тебя с собой идентификационная карта? Рей кивнула и, остановившись, чтобы открыть портфель, достала требуемое. Я давно хотел проверить, сколько денег у нее на счету и платит ли ей вообще, учитывая, что она чем-то питалась до нашей встречи, платили, но вот объем зарплаты мне был неизвестен. До сего момента, как-то было не до того, но раз уж выдался случай, почему бы не подойти к ближайшему банкомату? Хмм, задумчиво протянул я, вглядываясь в цифру на бумажке. Что-то не так? Аянами сбоку заглянула мне в руку. Нет, все хорошо. Извлекаю карточку из банкомата и протягиваю ее девочке. У тебя 1 543 200 иен. Рей с удивлением приняла пластиковый прямоугольник и стала его разглядывать. Судя по реакции, сумма была неожиданной. Чтобы убедиться, я вложил в банкомат свою карту и через минуту мог сказать, что оказался прав. Миллион, по-видимому, был премией за Рамила, я сам получил столько же, а вот 540 тысяч, похоже, была зарплата за три последних месяца. Итого, с высокой степенью вероятности, зарплата младшего лейтенанта – 180 тысяч йен. Учитывая, что я получаю 200 и что Рей, за все время нашего знакомства, на свои деньги ничего не покупала. А вот оставшиеся 3 с копейками – это, похоже, содержание Аянами, накопившееся за время ее жизни в одиночестве. «Почему ты злишься?» Я вздрогнул и повернулся на голос, встретившись взглядом с встревоженно смотрящим на меня рубиновым глазам. «Прости, я случайно окутываю девочку волной спокойствия и раскаяния. Ты удивилась, когда я назвал сумму, что-то не так?» «Да, раньше денег было меньше», и чуть помедлив, добавила: «Намного». «Ясно», я скрыл все негативные эмоции и поспешил сменить тему. «Пойдем, тебе, кстати, ничего не нужно купить». 2 часа спустя, официальная квартира Синдзикари. Отпечатав очередную фотографию, я с улыбкой вставил ее в купленную рамочку. Да, еще немного и добытые кадры с Мисато, наконец, начнут согревать мою темную душу не только из воспоминаний. Работать приходилось через ноутбук, удерживая его на коленях, да и вообще с минимумом удобств, так как в моей квартире кроме коробок с вещами, широкоформатного принтера и кухонной плиты ничего не было, в первую очередь мебели. Табуретки мы, конечно, принесли, но особого комфорта это не добавляло. Впрочем, ради такого можно было и потерпеть, тем более поесть мы уже успели, а насытый желудок и обстановка уютней. Сколько уже скопилось? Это 8-я. Рей приняла рамочку и, разглядев изображение, уложила ее в пакет к остальным. А в альбоме, уточняю, как раз ловя фото меньшего размера именно для него. 17 листов. Отлично. Не глядя, передаю себе за спину фотографию, почти сразу чувствуя, как Аянами аккуратно взяла ее за края. Думаю, еще 4 штуки и рамок больше не будет. Хорошо. Еще 1,5 часа спустя. Квартира Кацураги Мисато. Мисато еще не появилась, мокрая тряпка с бетонной пылью отправилась в ведро с водой. Нет, донеслось с балкона. Это хорошо. Разогнувшись и оглядев фронт проделанных работ, я признал результат удовлетворительным. Пыли от просверленных в стене, под болтики, отверстий видно не было, оставалось забить дюбеля и вешать фотографии. Ну и воду из ведра вылить, само собой. Стоп, секунду, чего-то не хватает. Пен-пен. «Ты куда дел дрель?» Из кухни донесся поспешный хлопок дверцы холодильника. Зачем тебе дрель, пернатое чудовище?» Заскочив в ванну, я сполоснул руки и направился к источнику звука. «Ты же и так владыка мест, Миновав поворот, я невольно осекся. Вопрос снимается. В центре кухни лежал замороженный брикет рыбы, а рядом восседал брутальный пингвин, с дрелью в лапах, при этом где-то добывший подводные очки и сумевший их надеть. Сверло дрели было направлено в брикет, а штекер провода уже воткнут в розетку. Голова пингвина медленно повернулась ко мне. Во взгляде пернатого легко угадывалось подкатывающее безумие берсерка. Понял, был неправ. Сейчас все будет. Кормление оголодавшего, хоть бы намекнул. Птица заняла минут пять, и дрель была героически возвращена, а кухня, соответственно, спасена. Еще минут 15 заняло окончательное наведение порядка, вбивание дюбелей, вкручивание шурупов и уборка инструментов. Ну и наконец, портреты редких выражений лица красавицы капитана заняли свои законные места на стенах моей комнаты. И вот, только я, под корректировку рей, последний раз, поправил съехавший уголок последней фотографии, как в коридоре раздался звук открывающегося замка и квартиру огласил довольный голос Кацураги. «Я дома, Кацураги Мисата, тоже время и место, я дома», нарочито бодро крикнула девушка, скидывая сумку в угол и начиная разуваться. В квартире наметилось шевеление. «Привет», из-за угла показался Синдзи и окинул главу оперативного отдела задумчивым взглядом. «Что-то случилось?» «Нет, с чего ты взял?» Встрепенулась Мисата. «Ты подозрительно бодрая, для того оврала, что должен сейчас быть на работе», спокойно пояснил парень, заставив, старательно удерживаемую, легкомысленную улыбку на лице девушки слегка потускнеть. «Вот же мелкий засранец!» Почувствовал. «И что, я теперь должна весь день ходить измочаленной шваброй?» Синдзи опять окинул ее задумчивым взглядом, но промолчал. Мисата дико захотелось схватить эту спокойную физиономию, и дальше шли варианты, в которых девушка сама до конца еще не определилась, но одно она знала точно, это что-то должно было быть бурным и предельно эмоциональным. Впрочем, порыв был задавлен в зародыше, ее ждала месть, и ради этого стоило потерпеть. Дальше все было как обычно, душ, вкусный ужин в компании без слов понимающих друг друга инопланетян, и наконец свершилось то, чего Кацураги с нетерпением ждала весь день. Кстати, Синдзи, использовав все свое актерское мастерство, чтобы изобразить, будто только сейчас об этом вспомнила, Мисата отставила банку с пивом и потянулась к сумке. «Помнишь доклад о специальном противолучевом покрытии?» Парень кивнул. «Вот, посмотри, белая папка с логотипом Нерв и штампом совершенно секретно отправилась через стол в руки подростка». Пока Синдзи просматривал первые страницы с совершенно реальными выписками и рапортами об испытаниях свойств покрытия, Мисата небрежно поднялась из-за стола и пошла за следующей банкой, про себя отсчитывая секунды. Сердце девушки бешено колотилось, но ни один мускул не дрогнул на лице. Вот он, фотоаппарат, которым мелкий паршивец так ее бесил. Вот сейчас, 3-2-1, я перевернул очередную страницу и углубился в чтение, а Янами тоже с интересом заглядывала в листы и даже пододвинулась ближе. Выкладки по покрытию и впрямь были новыми, что заставляло в определенной степени зауважать научный отдел. Видимо, кто-то получил знатного начальственного пинка, и работы по этому направлению резко ускорились. Конечно, сомнительно, что описанные тут испытания были проведены за минувшие сутки, но и систематизировать информацию, накопившуюся с последнего доклада, что я видел на столе у Мисата, тоже требовало времени. Хотя, может, пинок тут ни при чем, и это просто плановый доклад, бюрократические схемы документа оборота нашего института мне пока неведомы. Как бы то ни было, вещь обещала стать хорошей. 5% увеличения стойкости перед лучевым оружием ангелов, в наших условиях показатель изрядный. Краем глаза замечаю, как Мисата вернулась на свое место с новой банкой пива. На границе сознания возникает ощущение, что что-то в ее позе не так, но обдумать это ощущение я не успел. Новая страница и... щелк, щелк, щелк, да, возликовала Кацураги. Месть сладка, а я, не слыша ничего вокруг, с охреневшим видом пялился на фотографию Евы 01В, в кислотно-розовой окраске, с салатовыми разводами и разноцветных бабочках, нарисованных по всему корпусу. Контрольным выстрелом, завершившим мое моральное уничтожение, было изображение улыбающегося пони на грудной пластине механоида, из-под хвоста которого исходила радуга. В себя я пришел, ощутив волну чужого беспокойства и то, что меня уже некоторое время тормошат. Несколько мгновений потребовалось на восстановление способности воспринимать окружающую действительность и рекогносцировку. Тормошила меня рей, делая это очень аккуратно, но настойчиво. Беспокойство также исходило от нее. С уколом раздражения пришло осознание того, что девочка совершенно точно почувствовала всю ту гамму КХМ, радости и эстетического счастья, что я ощутил при виде фотографии, так что поспешно отрезав лишние эмоции, я спроецировал на нее чувство спокойствия и благодарности. Также, судя по всему, с момента моего ухода в себя прошло не больше минуты, скорее даже значительно меньше, так как сидящая напротив Мисата еще не успела сменить выражение лица. Мисата, звук получился каким-то хриплым, да и взгляд никак не хотел отрываться от изображения, пришлось сделать над собой усилие. «Да, Синдзи», — елейным голосом отозвалась девушка, — «беги». «Ох, какие мы сердитые», — не послушалась, только устроилась поудобнее чертовка. «Я серьезно, беги, пока я себя контролирую. А что будет, когда ты перестанешь это делать?» Мисата неприкрыто издевалась, провокационно поигрывая пальцами по фотоаппарату и предвкушающе улыбаясь. Я смотрел на эту бессовестную, буквально сияющую рожицу и понимал, что для Кацураги это момент триумфа, и как-то сразу расхотелось его портить. В конце концов я заслужил. Ладно, я расслабился на стуле и отложил все еще открытую папку, уела. В голове уже крутились варианты, как можно повернуть ситуацию в противоположную сторону, но я их отбросил, пусть порадуется, тем более я сам позорище, ну честное слово, когда бы они успели перекрасить Еву, тем более, там еще не вся броня восстановилась. Ты серьезно? Напряглась Мисата с подозрением, сверля меня взглядом. Да, это было красиво, и момент ты подобрала идеально, как раз когда я расслабился. Хм, спасибо. Пожалуйста. Встав из-за стола, я начал собирать тарелки, игнорируя напряженный, чуть прищуренный взгляд Кацураги. Рей тоже встала и молча принялась мне помогать, тревоги в ее эмоциональном фоне уже не чувствовалось, только небольшой интерес и некоторые задумчивое сомнение. Вероятно, девочка раздумывала, нужно ли меня расспрашивать, или произошедшее того не стоит. Через несколько минут посуда была помыта и расставлена на свои места, продукты убраны, а Аянами, повесив на место кухонное полотенце, повернулась ко мне. Я займусь уроками. Хорошо, не отрываясь от наливания свежей воды в чайник, ответил я. Девочка перевела взгляд на Кацураги, несколько секунд о чем-то размышляла и, молча отвернувшись, вышла с кухни. «Син?» — прервала тишину Мисата. «А ты ну?» «Что?» «Ничего», — вопросительно взглянув на девушку, я увидел у нее на лице растерянность. «Ни смущение, ни потрясение, когда внезапные события ставят тебя в тупик, а ту разновидность растерянности, когда никак не можешь определиться в своих мыслях и подобрать подходящих слов, да еще и не уверен, что эти слова вообще нужны. Мисата, если тебя что-то беспокоит, скажи как есть. Не надо терзать себя сомнениями и попытками придумать красивую формулировку. Я, начало Кацурагми, но посмотрев на меня своими растерянными карими глазами, тут же закрыла рот и, отведя взгляд, шумно выпустила набранный в легкие воздух через нос. И все-таки, ничего, Синдзи, взгляд все еще смотрел в сторону, а голос стал уставшим, просто ты сегодня странный. Интересно, беру стул и, подвинув его ближе к девушке, сажусь напротив нее, чем заставляю ту слегка поежиться. В кои-то веки ты надо мной удачно прикололась, и я мужественно признал свое поражение, но вместо радости и ликования, вижу непонятное уныние и тоску. В чем дело, Мисата? Не приставай ко мне, тихо буркнула Кацураги, нахохлившись. Впрочем, звучало это как просьба сделать строго противоположное, при этом общий вид нахохлившейся девушки был до нельзя мил и сексуален. Избытком одежды она, как обычно, после выхода из душа, не страдала, а уж ее манера сидеть по-турецки на стуле, да в этих мини-шортиках. Не могу, добавляю в голос участие, да и безразличную маску на лице слегка ослабляю, для меня важно то, что с тобой происходит. Так что рассказывай. Ты, девушка замолчала и глубоко вздохнула. Ты слышал о дилемме дикобразов? Да, еще бы я о ней не слышал. Это же чуть ли не краеугольный камень всех личных отношений в данном мире. Вернее, в канонном аниме-сериале по данному миру. Дичайшая муть про то, что, мол, любящие друг друга дикобразы не могут обняться, так как колят друг друга иголками и в результате обречены вечно страдать. Как представлю, сразу плакать хочется от смеха. Надо бриться. Вот, проблеск эмоций и взгляд Кацураги наконец-то вернулся к моему лицу. Если иголки мешают, надо не изображать из себя трогательно страдающих мазохистов, а сбрить иголки и наслаждаться жизнью. Но Мисата несколько раз открыла и закрыла рот, не находя слов, то ли в возмущении от моей глупости, то ли от удивления, по той же причине, это же фигурально выражаясь. Ничего подобного, просто при рассмотрении данной дилеммы, надо четко определить, что конкретно выполняет роль иголок для каждого отдельно взятого индивидуума, и что ты предлагаешь. Я уже сказал, сбрить. Как? Радикально. Начальница оперативного отдела очень глубоко вздохнула, на миг подняв глаза к потолку, потом опустила взгляд на свои оголенные колени, о чем-то задумалась и покраснела. Нет, категорично произнесла Кацураги, однако с явно различимыми нотками подкатывающей паники в голосе. Уверена, двигаюсь ближе. Да-да, а мне показалось, утром тебе понравилось, девушка дернулась, уронив фотоаппарат на пол. Ну как хочешь, начинаю вставать. Стоять. Меня резко схватили одной рукой за майку, второй за плечо и притянули к себе, а в следующий миг Мисата впилась мне в губы поцелуем. Какие-то ограничения, видимо, еще действовали, так как после первых мгновений напора и страсти, девушка сделала вялую попытку отстраниться, но тут уже в атаку пошел я и, обхватив кореглазую красавицу руками, настойчиво углубил поцелуй, проникнув языком ей в рот. Секунда нерешительности, вялое сопротивление, только что притягивающих меня, рук и страстное включение в процесс. Мои ладони мягко скользнули под коротенький топик, но на этот раз Мисата не сопротивлялась, напротив, ее пальчики также начали задирать мне майку. Син, на миг отстранившись, выдохнула раскрасневшаяся девушка. Рей, ванна, тут же выдал решение я и вновь занял ее рот. Быстрее, боишься передумать? Да, призналась Кацураги и, словно бросаясь в омут, опять повисла на мне, начав вставать. Только представив, как мы будем собирать все углы по дороге, я тут же оставил в покое спину и грудь девушки и, подхватив ее за попку, скользнул в коридор. Вид полностью перекрывали грудь и лицо брюнетки, но проблемой это не стало. Только перед дверью в ванную возникла небольшая задержка, героически преодоленная совместными усилиями.